перечитывая заново. Сегодня в этой рубрике мы продолжим знакомство со статьей Ивана Прокопова «Москворецкий Златоуст. Жизнь и книги Ивана Шмелева». Читает протоиерей Константин Смирнов. Въезд в Париж. Одного я не понимаю, как у Шмелева хватило сил написать эту книгу. Амфитеатров, страшная книга. В названии одного из лучших рассказов Шмелева об эмигрантах «Въезд в Париж», 1926 год, прочитывается нечто триумфально-парадное, словно сам Наполеон снова возвращается в свою ликующую столицу из очередного изгнания. А это всего лишь россияне въезжали в Париж в 1918-23 годах, оставляя не по своей воле хотению родину, и встречали их здесь хотя и приветливо, но отнюдь не хлебом солью, а горьким и черствым хлебом чужбины. Перебрались в Париж и Шмелевы, покинув через два месяца неуютный Берлин с его растущей дороговизной. Этот переезд совершился благодаря широкому, отзывчивому сердцу Бунина. «Дорогие, милые», — писал он Шмелевым, — «сию минуту получил письмо от вас, взволновался до растерянности, спешу сказать два слова. Все будем счастливы для вас сделать». Иван Алексеевич взял на себя не только трудные хлопоты о визе, но и не менее важные заботы о том, чтобы у Шмелевых были деньги хотя бы на первое время. Для них было собрано 1800 франков. Он организовал даже публикацию в газете «Последние новости», заметки о значительном событии «В Париж прибывает Шмелев», и тут же назначил на 10 января 1923 года торжественную встречу с ним писателей. Шмелев на нее опоздал на целую неделю. В Париже Ивана Сергеевича Ольгу Александровну приютила у себя племянница Юлия Александровна Кутырина, и началась чужбинная, непростая жизнь. Как и всегда, Иван Сергеевич изгонял уныние тем, что с головой погружался в творческую работу. На этот раз он взялся писать о своей только что тяжело пережитой крымской драме. Такой замысел возник на первый взгляд неожиданно, хотя, если вдуматься, не возникнуть он и не мог, настолько глубокую рану в сердце оставили те годы. Как раз в эту пору в февральском номере берлинского журнала «Новая русская книга» вышли стихи о терроре Максимилиана Волошина, вызвавшие переполох во всей русской эмиграции. С волнением огромным читал их и Шмелев. Брали на мушку, ставили к стенке, списывали в расход. Так изменялись из года в год быта и речи оттенки. Хлопнуть, угробить, отправить на шлепку, к Духонину в штаб разменять. Проще и хлеще нельзя передать нашу кровавую трепку. Правду выпытывали из-под ногтей, в шею вставляли фугасы, шили погоны, кроили лампасы, делали однорогих чертей. Сколько понадобилось лжи в эти проклятые годы, чтоб разорить и поднять на ножи армии, царства, народы. Всем нам стоять на последней черте, всем нам валяться на вшивой подстилке, всем быть распластанными с пулей в затылке и со штыком в животе. Изданные в этом же 1923-м отдельной книге «Стихи о терроре» мгновенно разошлись по всем городам и весям эмигрантского рассеяния и заучивались наизусть в изгнаннических семьях. И нетрудно догадаться, почему. Каждый из ставших апатридом безродненным человеком, в душе негодовал и плакал, какое палачество и горе, сколько душ родных загублено, и сквозь страдальческие слезы пробивалась радость, им-то удалось уйти от пытальческих мук и пуль палачей». Шмелев прочитал стихи Волошина еще в Берлине, и новой болью отозвались они, как напоминание о своем горе. И не эти ли стихи, как тебельского мудреца, стали той солью на его рану, возбудившей в нем взрыв вдохновения, жажду рассказать о своих страданиях? В разгар этой работы Шмелевы получают приглашение Буниных провести лето у них на вилле в Грассе. Как потом Иван Сергеевич убедился, ему были созданы условия такие, каких он не знал за всю свою жизнь. В Грассе в это же время гостили писатели Зуров, Рощин, профессор-богослов Карташов, а по соседству разместились супруги Мережки, Мережковский Гиппиус, ежедневно навещавшие Бунинскую цветущую гору. Несмотря на такое многолюдство, у Бунина так было всегда. Он любил, что дом был полон. Все, кому требовалось поработать, уединялись без помех. Места хватало. Здесь, на высоком живописном берегу Средиземноморья, среди пальм, смоковниц и кедров, в окружении океана цветов, Иван Сергеевич с небывалым воодушевлением писал главу за главой самую трагическую свою книгу «Солнце мертвых». Но и в работе отчаяние, угнетенность не покидали его. Иван Сергеевич не удерживался от слез при малейшем воспоминании о расстрелянном сыне. А книга постоянно возвращала его к тому времени и к той трагедии. Можно представить поэтому, какое впечатление производил он на собравшихся здесь жизнерадостных людей. Для них он оставался чужаком. Даже у Бунина в одном из его писем сорвалось: «Шмелевы, гостившие у нас, уехали. Тяжелый во всех смыслах человек. Это очень между нами». Шмелев все это видел и понимал, но ничего с собой поделать не мог и жалуется в письме 23-го года одному только Куприну, с которым давно подружился: «Сейчас какой-то мистраль дует, и во мне дрожь внутри, тоска, тоска. Я не на шутку по вас соскучился. Доживаем дни свои в стране роскошной, чужой, все чужое. Души-то родной нет, а вежливости много. С Мережками у меня точек соприкосновений не имеется, не имелось и не будет, и не может иметься. Они самим Вельзевулом в бою пребывают извечно, и поэтому с людьми пребывать разучились. Милые люди, ничего, болеют попеременно, понемножку, ездят не иначе, как в первом классе, иногда даже милы. Ивана Шмелева для них не существует, а я лорнетов не люблю». Кажется, должна была боль Шмелева отца уходить во время писания, но нет, она жила. И именно она водила пером страдающего писателя. Ему с немалым трудом удавалось сдерживать эмоции, чтобы точно без отклонений следовать избранной им элегической, вернее, летописной манере письма, словно бы отстраненно только живопись жизненного факта. И как раз этой сдержанностью летописца он добился небывало сильного эффекта острейшего воздействия на читателей. Предельно проста композиция «Солнце мертвых». Это 35 глав новелл и самостоятельных со своим сюжетно-тематическим стержнем и тесно связанных с общим развитием событий в романе. От эпизода к эпизоду ведет нас один и тот же рассказчик, активно действующее лицо всего этого трагического повествования. Шмелев снабдил свой роман под заголовком «Эпопея». Почему эпопея? Очевидно, писатель такой вовсе не жанровой характеристикой стремился в глазах читающих книгу максимально возвысить ее глубинное содержание и значение, передать свое не просто романное, а именно эпопейное отношение к изображаемому страшному времени в истории России. Еще не просохли чернила в рукописи, а «Солнце мертвых» без промедления уже в 1923 году увидело свет, сперва в парижском альманахе «Трехмесячники окно», а затем последовали одно за другим книжные издания в разных странах мира. «Страшная книга», так назвал в парижской газете «Возрождение» свои покаянные размышления о романе Шмелева «Амфитеатров». Только здесь, в изгнании, осознавший, какой бриллиант в короне русской литературы, он в свое время не заметил. «Все ясно, все понятно в «Солнце мертвых». Одного я не понимаю», — искренне печалился «Амфитеатров». «Как у Шмелева хватило сил написать эту книгу, и опять-таки не литературных сил, ими он богат достаточно, но просто сил человеческих. Его эпопею читать трудно, не давая себе то и дело передышки от сплошного кошмара, каково же было писать». И далее: «Более страшной книги не написано на русском языке. Покойный Леонид Андреев пугал, пугал, а мы не пугались. А Шмелев не пугает, а только рассказывает день за днем. И страшно. За человека страшно». «Плач по России», художественная предтеча темы большевистского террора в позднейшей русской литературе. «Солнце мертвых» сделало имя Шмелева широко известным в Европе. Рецензируют его книги, приезжает к нему в гости в Париж нобелевский лауреат Томас Ман. Ему пишут Сельма Лагерлёв: «Восхищаюсь вашим талантом художника». Герхард Гаутман, новый русский писатель, присоединяется к ряду крупнейших писателей прошлого. Ромен Ролан, Ридьярд Киплинг, Кнут Гамсун, а вскоре он наряду с популярным романистом русского зарубежья Алдановым станет и самым издаваемым. Пытаются отвоевать Шмелева, сделать его своим и там, на родине, в советской России. Снова и снова пересдаются «Человек из ресторана», «Гражданин Уклейкин» и другие старые вещи. Появляются в журналах, альманахах, сборниках его рассказы, повести. Официозный орган печати «Революция» публикует о нем статью, в которой особо выделяются неупиваемые чаши, и это было как свидетельство его возмужавшего таланта. Однако все это к концу 20-х годов резко обрывается, политическая цензура усилилась, она всех расставила по своему ранжиру, определила, кого можно издавать, а кого нет, кто велик, а кто ничтожен и враг. Наконец, один из глашатаев идеологической полицейщины в критике Воронский на всю страну оповещает: «Произведения Шмелева — совершенно исключительный пасквиль на Республику Советов». Отныне имя писателя и его книги в циркулярных списках запретных. Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Перечитывая заново» прозвучали страницы статьи Ивана Прокопова «Москворецкий Златоуст. Жизнь и книги Ивана Шмелева». Читал протоиерей Константин Смирнов.